Он все кричал, но мне не нравится, когда управляют таким образом. Я не пошел открывать ворота, я бежал к командиру вражеских сил, которые все уплотнялись. «Браво, командир!» Агор вел моего верного коня Шварца за вожжи. Шварц громко фыркнул и приблизился к Сели. Он другим мужчинам кроме меня не позволял на него садиться, да и вообще не любил. В итоге города королевства Эрклинд превратилась в ад. В городе началось мародерство, в котором принимали участие карательные войска. Когда солдаты вламывались в дома, из них слышались женские крики. Всех, кто пытался оказать сопротивление и защитить имущество и женщин, беспощадно убивали. Это обычная ситуация по окончанию войны. Во время восстания против аристократии на юге просто выпустили запрещающий мародерство приказ, но это был внутренний конфликт, а здесь я и Эйрих нахмурились. Я был недоволен таким поведением, но для солдат, одержавших победу, это и есть награда. Я позволил разбирать имущество членов центральной армии Гордания, но запретил насиловать и убивать. Однако, я не мог отдавать приказы армиям из других королевств. Чем быстрее захватим этот дворец, тем скорее расправимся со всеми этими кретинами. Оставшиеся войска Эрклинда капитулировали один за другим. Я приказал не брать пленных. «Эй, всадник, помоги!» Прямо под копыта Шварц выскочила полуголая девица. Одежда была вся изорвана, а грудь виднелась. Ей повезло. Если бы это был парень, мой конь даже бы не остановился. За девушкой гнались выскочившие из дома солдаты. «Не оставите ли вы эту девушку мне?» Похоже, она сбежала, пока вы срывали с нее одежду. На соседней улице тоже происходит что-то подобное. «Извините, ребятки, но я ее забираю себе». Есть возражения? Они попытались что-то мне возразить, но, увидев моего коня, доспехи и свиту, поняли, что я из аристократов. Они ушли на поиски новой жертвы, периодически что-то вскрикивая. Сегодня они еще не раз кого-нибудь убьют. Нет-нет, только не это. Девушка хорошо слышала все, что я сейчас сказал. Она думала, что попала к очередному насильнику и громко всхлипывала. Я не насилую женщин, которые мне не нравятся. Кристофер, сопроводи девушку до штаба. Попробуешь к ней прикоснуться, я тебе голову отрублю. Положусь на Кристофера, который уже давно мне помогал. Хоть он и дошел сюда со мной, он не очень сильный, но сил защитить эту девушку у него должно хватить. Вас понял. Но, она сама Салгана, веди себя хорошо. Кристофер сразу предупредил позарившихся на нее солдат, что она женщина-командира. Надеюсь, не пойдут опять странные слухи. Он всегда выбирает себе красавец, красотка. И Агор и Селия одобрили мой выбор. Поскорее бы убить местных правителей и закончить эту войну. В то же время во дворце. Гасите огонь. Бесполезно. Повсюду огненные стрелы. Они разливают горящее масло. Ваше Величество, вам надо бежать. Я взяла фамильное копье и на время оцепенела. Знал ли кто-нибудь, что этот день настанет? Враги попрали столицу, поджигают королевский дворец. Элизина, ты тоже гаси огонь. Часть потушили, защитите ее величество. Ее величество совсем недавно болело. Все приходит конец, и королевству Эрклинд, и армии, и мне. Вчера я распорядилась тщательно ко всему подготовиться. Теперь вместо поиска отговорок лучше сказать, что нам банально не хватило сил. Когда враг вступил в город, мы только делали приготовление к ответной атаке. До этого подходящего момента не было. Совсем недавно на моих глазах умер наш маршал, пораженный горящей стрелой. В любое другое время это бы вызвало большую шумиху, но в этот раз никто не обратил внимания на горящего маршала. Как и военные, я стараюсь думать хладнокровно. Должна ли я бежать? Но если бежать, то куда? Сейчас, когда Эрклинд практически разрушен, я просто Элизина. Должна ли я взять деньги и спасти совою шкуру? Мне все доставалось просто так, но сейчас я чувствую, что смогу бороться. Оставить ненужные рассуждения. Здесь все уже давно окружили, и шансов сбежать отсюда ноль. Все, что остается, это великолепная смерть в бою. По возможности, мне бы хотелось под конец сгореть в огне. Если я просто умру, то эти уроды найдут способ, как использовать мое тело. Элизина, вы живы? Мы спасли выживших членов семьи и подготовили лошадей. Мы будем им мстить. Разве не поздно бороться? Мы можем где-нибудь прорваться. Враги обезумели, грабят город и насилуют местных жителей. Можно попробовать прорваться через восточные ворота. Мне сообщили, что снаружи только отряды добровольцев. Если их будет немного, то мы сможем сбежать. В моем нынешнем положении я уже не могу никем управлять. В итоге придется подчиниться какой-нибудь из вражеских шишек. Если мы сможем выбраться наружу и где-нибудь затаиться, то у нас будет шанс спастись. Сейчас главное уйти от... Похоже, мы опоздали. Дверь выбили. Враг, солдаты гордо не ввались в помещение. Ваше Величество, бегите. Остается только сражаться. Шансов у меня немного, но и просто умирать я не хочу. Я или Зина. Уважаемые, славные солдаты королевства Эрклинд, по одному пожалуйте. Я бросилась на приблизившихся солдат, которые рассвирепели от моих слов. Так или иначе, я выберусь наружу. Или сгорю прямо тут. Второй, третий, я безжалостно поражала врагов. Четвертого мужика тоже насадила на копье. Мой энтузиазм вдохнул жизнь в моих немногочисленных соратников. Они прикончили врагов, которые направились к моей семье. А она сильна, не недооценивайте ее. Враги немного отступили, они внимательно наблюдали за копьем. Сейчас длина копья, это моя безопасная зона. Они уступают даже нашим слабым солдатам. Быстрые атаки копьем не дают врагам возможность продохнуть. Я сразу пробиваю им горло. Может, сейчас я смогу прорваться, господин Нагор? Она опасна, будьте осторожны. Их солдаты расступились. Ко мне вышел мужчина с мечем в руке, и его вид и аура отличалась. Я уверена, что он очень опасен, но у меня больше не будет возможности сразиться один на один. В полной тишине начался наш бой. Мужчина, которого все называли Агор, нанес удар. Его сила и скорость отличались от других. Неужели он равен мне по силе? После каждой новой атаки я все больше думала, что смогу победить. У него славное оружие, но это всего лишь меч. У меня же фамильное копье, и в этом бою оно мне играет на руку. На, черт, мое копье пронзило его ляжку. Хлынула кровь. Он на секунду остановился. Мне было этого достаточно. Копье с легкостью пробило броню и вошло в живот. Он повалился на пол. Вряд ли это смертельная рана, но двигаться он не сможет. Ваше Величество, сюда, здесь можно выйти. Когда мы вывели всю знать, к нам стала приближаться маленькая тень. Мы сразу заняли оборонительную позицию, послышался звонкий звон металла, посыпались искры. Тень приблизилась сзади и ударила второй раз. Что за? Удары копьем не попадали по цели. Тень была маленькая и быстрой, она как будто ползла по земле. Я пыталась и копьем, и мечем достать до нее, но все было мимо. Что за дьявол? Тень достала меч и начала атаковать меня снизу. Нет, что происходит? Я с силой ударила по тени копьем, но она опять увернулась. Увидев мое замешательство, она начала приближаться для финального удара. Я бессознательно пнула ее. Что за? Я не могу физически проиграть даже сильному мужчине. Мое закаленное мускулистое тело и рост в 180 сантиметров нельзя сбрасывать со счетов. Мой пинок пришелся прямо в цель. Тень отлетела к противоположной стене и перестала двигаться. Когда я посмотрела внимательнее, она была похожа на девочку. Я, конечно, удивилась, но у меня не было времени на рассматривание. Вперед! Вернулись ушедшие вперед всадники. Я точно отрублю им головы. Вскоре показались их фигуры. Они пытаются повергнуть меня в отчаяние. Хотят, чтобы я жила среди разрухи и руин. Мое дыхание участилось, руки стали ныть. Я понимала, что моему копью нравится рубить всех направо и налево. В этот день я впервые сходила в туалет под себя. После того, как я смогла уйти, я несколько часов тряслась без остановки. Когда я думала о поле боя, мне становилось страшно. Я немного привыкла об этом не думать, но не вскроется ли когда-нибудь правда обо мне, командующий, прошу меня простить. Я немного припозднился. Она жива, более-менее. Эта девушка очень сильна. Будьте осторожны, мужчина. С ненавистью направляя на меня копье, направился к другой девушке. Он поднял ее на руки, она была без сознания. Проверил ее пульс и понес ее дальше, не заставляя меня ждать. Идем. В глазах этого мужчины была заметна ярость, которой раньше не было. Элизина, что ты делаешь? Идем скорее. Обычный простолюдин. Ко мне подъехали всадники. Они хотели оттеснить мужчину. Тебе нельзя сюда. Верхняя часть туловища всадника отлетела в сторону. Нижняя часть еще была на лошади, но и она вскоре повалилась. Ужасная рана, ничего не меняется. Приближающиеся всадники один за другим с той же скоростью теряли жизни. Наши союзники, которые до этого были нам верны, на этот раз вмиг нас оставили. Вы сдаетесь? Мужчина самодовольно спросил их. Их неуверенные голоса достигли меня. Не может быть, чтобы они сдались. Что? Я неестественно закричала, Плюнула на страх и бросилась с копьем в атаку. Я была похожа на загнанную в угол псину. Немного опасаясь, я атаковала так, что любой другой солдат бы сразу же умер, но этот с легкостью увернулся. Я решила ударить со всей силы прямо в центр его тела. Он не сможет увернуться. От этого последнего удара он не смог уйти. Он схватил конец копья и зажал его в руке. Как он смог заметить этот молниеносный удар? Почему я не могу в него попасть? Почему не могу дотянуться? Что со мной не так? Мне уже все равно. Я больше не могу. Это конец. Он дернул за копье и повлек меня за собой. Я выпустила копье и оказалась прямо перед ним. Он точно меня убьет. У него нет причин оставлять меня в живых. Я была готова к смерти. Но почему я начала испытывать этот жуткий страх, только оказавшись прямо перед ним? Он притянул к себе мой сжатый рот. Я смотрела ему в глаза, и тут раздался журчание, исходившее между моих ног. Он немного удивился, но приблизил ко мне свое лицо, окровавленное в ходе боя с моими товарищами. Страх и отчаяние перемешались, я перестала понимать, что происходит. У меня помутнелся рассудок, перед глазами все плыло, и вскоре я потеряла сознание. Последнее, что видела, было окровавленное лицо мужчины и то, как убивали моих близких и наши благородные семьи. В тот день и королевство Эрклинд, и армия, и все упоминания о них были уничтожены. Имя: Эйгиль равно Хардрид, 19 лет, осень, ранг: командир 3-го кавалерийского эскадрона, войска: 1-я кавалерийская рота, солдаты в тяжелой амуниции: 110, в легкой: 20 на момент окончания сражений, 3-я пехотная рота: 140, 120, 90 человек у каждого, сундук, лук, броня, инженерные войска: 170 человек, итого 650 человек, слуги: Селье, сопровождающий, Леопольд, сопровождающий стратег, Агор, адъютант, Карл, командующий пехотой, Мак, командующий инженерными войсками, Кристоф, рядовой, Йогуль, ответственный за набор добровольцев. Оружие: дуал-рейтер, большой меч, амуниция, броня из стали, черная накидка, проклятие. Место действия: королевство Эрклинд. Военные успехи: разбили сторожевую заставу врага, союз, оккупированные деревни Х8, город Дотрон оккупирован, пехота отразила удар, всадники на защите Дотрона 200 человек, прорыв главных ворот замка Эрклинд, королевская семья уничтожена. Глава 51.1. Глава 51. Страна может пасть, но горы остаются. Точка зрения Сели: у меня очень сильно болит голова, хотя сейчас не время спать, но мое тело не движется. Что случилось? Посмотрим. Мы ворвались во дворец, и Айгир-сан потерпел поражение, а затем я выскочила. Меня ударили. Я подпрыгнула и поняла, что спала в мягкой постели. Я начала искать своего господина, но не могла найти. Меня победила та женщина. Может быть, Айгир сама? Нет, нет, нет. Я хотел вскочить с постели, но почувствовала головную боль и передумала. Кто-нибудь? Есть кто живой? Что это? Появился солдат, который стоял на страже у палатки. Айгир сама в безопасности. Солдат беспардонно рассмеялся. Да, он победил всех врагов и вернулся. Еще принес какую-то рыцаршу на плече. Кажется, вице-капитан Айгир получил тяжелые раны, но его жизнь вне опасности. Я вздохнула с облегчением. Я чувствовала облегчение и раздражение от того, что он принес с собой рыцаршу, которую я по ошибке не добила. В конце концов, мне, возможно, придется сразиться с ней как с женщиной. Чтобы быть готовым к этому, мне нужно поспать. Точка зрения Айгира. Хорошо, Селия хоть проснулась, да, только раньше, но, похоже, у нее все еще болит голова, поэтому она снова заснула. Врач также сказал, что она просто ударилась головой. Ну, могло быть и хуже. Агор сейчас залечивает раны, но, кажется, с ним все будет в порядке. По крайней мере, на одну вдову в Гальдане будет меньше. Я слегка поцеловал Селию и ушел. Мне еще предстоит многое сделать. Адская картина внутри столицы закончилась, и город вернулся к спокойствию. Жена, обнимающая своего мертвого мужа, полуголая мать и ребенок. Они либо смотрят на меня с жаждой мести, либо прячутся и опускают взгляд. Такая трагедия. Ты прав, это результат того, что мы сделали после того, как выиграли войну. Меня беспокоит будущее. Эрих держится за голову, он поручает раздать гражданским достаточное количество пищи, чтобы их успокоить. Однако, для тех, у кого умерли родные, это ничего не значит. Итак, как долго мы будем здесь? Королевство Эрклинд уже уничтожено, сама страна разрушена. Может быть, небольшая горстка выживших, но нет смысла центральной армии оставаться здесь. Я хочу передать это какому-нибудь чиновнику парламента и сбежать, но пока армии каждой страны не вернутся домой, я не могу этого сделать. Сила армии – это сила влияния страны. Если расформировать армию до проведения переговоров, можно оказаться в невыгодном положении. В ближайшем будущем уважаемые люди каждой страны соберутся вместе, чтобы провести конференцию. До этого времени армия должна остаться. Но только Эрих, нынешний верховный главнокомандующий, не может вернуться. Я же не хочу здесь больше оставаться. Сэр, вы тоже, лорд Хардлет. По какой-то причине люди из разных стран говорят о ваших героических подвигах. Ну почему? Но его величество отдает вам высший приоритет. Это не займет много времени, поэтому пока вы можете отдохнуть. Ну, по крайней мере больше нечего делать. Однако, пожалуйста, воздержитесь от порчи всех женщин в городе. Даже без этого они достаточно пострадали, вы же не хотите получать от них еще больше презрения? Я всегда делаю такие вещи по обоюдному согласию. Это не будет проблемой. Кстати, насчет рыцарши, которую я захватил, та, о которой вы говорили вчера. Похоже, что она дочь семьи рыцарей, но она не слишком благородная и не лидер армии. Кажется, у нее нет достаточного социального статуса, чтоб ее обвинили в войне. Я и не думал выносить ей приговор, потому делайте с ней, что захотите. Этих слов достаточно. Если бы ее приговорили к казни, я бы с ней сбежал. Но так могу говорить с ней напрямую. Извините, Хардлет сама. Я обернулся и увидел женщину, которую спас вчера от изнасилования. Большое спасибо за вчерашнее. Благодаря вам, меня не осквернили. Я просто не могу терпеть подобное поведение по отношению к девушке, тем более такой красивой. Вот и все. Слухи не врут. Вы и вправду любите женщин, не так ли? Я хотел расспросить об этих слухах, но потом передумал. Нам по дороге, поэтому я приведу вас домой. Маленький дом остался неповрежденным. Кажется, она жила одна. Я ухожу. Если что-нибудь случится, дайте мне знать. Пожалуйста, подождите. Хаэм, Хардлет сама, хотите переспать со мной? Конечно. Если мужчина не хочет переспать с красивой женщиной, то с ними что-то не так. Реакция заставила девушку застенчиво покраснеть. Ну, я не готовилась, но я не могу отказать, если вы столь прямолинейны. Кажется, здесь можно быть немного настойчивее, она становится очарована мной. Лучше подождать немного, пока ее сердце не будет полностью открыто. Я краду ее поцелуй и глажу тело, вот и все. Большое спасибо. Девушка вошла в комнату в окрыленном состоянии. Если подумать, я забыл ее имя. Нет, она никогда не говорила его мне. Ну что ж, это была просто остановка на пути. Я собирался поговорить с этой рыцаршей. По дороге я наказал солдата, который пытался поцеловать женщину против ее воли, пока другие молча наблюдали. Затем я добрался до купеческой резиденции, которую мой батальон конфисковал. Похоже, здесь у торговца были глубокие связи с королевской семьей, и он оставил солдат внутри, но они были убиты, и теперь этот дом пустовал. Для торгового дома это довольно большое место, вероятно, в несколько раз больше, чем мой собственный дом. Рыцаршу держали в винном погребе. Во всяком случае, она может победить даже таких, как Агор. Я не думаю, что мы могли бы запереть ее в обычной комнате и расслабиться. Толстая дверь была заперта, а руки ее сдерживались полосками кожи. «Ты жива?» Рыцарша смотрит на меня с враждебностью, но немедленно опускает глаза. С того момента, как я увидел ее во дворце, кажется, что с ней что-то странное. Она дрожит, как маленькая девочка. «Ты недовольна питанием или лечением?» «Ответь мне». Когда я поднимаю ее лицо, она начинает плакать. Она выглядит как жалкая девчушка, которую собираются насиловать, совсем не похожа на ту себя, которая размахивала копьем. «Еды достаточно. Я хочу искупаться. Я не убегу. Если ты поклянешься, что не убежишь, я переведу тебя в обычную комнату. Я также развяжу путы. Ты клянешься?» «Клянусь. Все уже решено. Я ничего не буду делать. У меня нет привычки держать женщин в подвалах. Я собирался развязать путы, поэтому достал нож». «Хи, не надо. Пожалуйста, остановитесь». В тот момент девушка потеряла самообладание, схватилась за руки и заплакала. «Я просто разрезал путы. Почему это тебя испугало?» Она не отвечала. «Сначала я должен помочь ей избавиться от страха». Пока мы двигались, она ничего не говорила. Я заставил ее войти в комнату и усадил ее на кровать, затем я задал ей вопрос. «Я встретил тебя на поле битвы, но я не знаю твоего имени. Я Айгир Хардлет. Как тебя зовут? Ириджина. Сейчас я просто Ириджина. Я вижу Ириджина. Во-первых, ты не будешь наказана со стороны центральной армии. Ты останешься под стражей, пока охота на выживших не закончится. Вот как? Простите за неприятности. Ее ответ слабый, ее страх не изменился. Это странно, не так ли? Я думал, она боялась казни. Ириджина, о тебе позаботиться. Я не буду относиться к тебе грубо. Благодарю. Она не реагирует и на это. Скорее кажется, что она трясется еще больше. Чего она боится, это начинает надоедать. Чего ты боишься? Я уже говорил тебе, что я не намерен казнить или мучить до смерти. Хих, извините. Я прошу вас, пожалуйста, пожалуйста, по крайней мере, позвольте мне умереть как рыцарю. А чем она? Я вздыхаю, пытаюсь вспомнить, Ириджина не боится смерти, поэтому, возможно, она просто боится меня. Поэтому она потеряла сознание во дворце, потому что я появился рядом. Да, Ириджина, я страшный, вы страшный. Почему я страшный? Ты сражаешься, как демон. И я слышала, что ты ешь людей. Про боевую часть понимаю, но не помню, чтоб готовил и кушал людей. От кого ты это слышала? Солдат, который приносил мне еду, говорил об этом за дверью. Он говорил такие вещи, как капитан мгновенно съедает любую женщину, которую он находит, и эта женщина больше, поэтому он может быть немного груб с ней, есть много еды и давай поспорим, сколько времени ему понадобится, чтобы съесть ее. Сама история, это отдельный вопрос, но Ириджина была в корне не права. Возможно, это потому, что она жила в семье рыцаря и не знает вульгарного языка, который используется здесь. Я унаследовала это тело и кровь от своих предков, я смирилась с тем, что меня убьют. Однако, пожалуйста, избавьте меня от съедания до смерти. По крайней мере, позвольте мне оставаться человеком до конца. Вдобавок к этому недоразумению кажется, что ее заблуждение становится все хуже. Кажется, трудно понять ее словами, но, к счастью, я мужчина, а Ириджина – женщина. Здесь только двое, и еще кровать. Я могу использовать более эффективный способ убедить ее. Ириджина, сними с себя одежду. Хи, как я думала, ты съешь меня. Если ты послушаешь меня, я не буду есть тебя. Трудно ей все объяснять. Я и собираюсь съесть ее, но не в том смысле, о котором она думает, потому ей кажется, что я лгу. У Ириджины нет другого выбора, кроме как поверить моим словам. Она сняла с себя одежду. Она испугана, но манера, в которой она снимала одежду, была великолепной, и она даже не пыталась скрыть свои груди или промежность. Удивительно, что мои коллеги еще не набросились на нее. Ее тело довольно пухлое или, скорее, у нее очень мускулистое телосложение. Ее грудь и ее задница большие, они напряжены, поэтому я не заметил обычной женственной мягкости. И то, что выделялось больше всего, был ее рост. Со мной, у нее нет большой разницы в высоте, у нее есть мышцы, поэтому, если она будет драться с мужчиной, я не думаю, что она проиграет. Но она не слишком осознает себя как женщина. Я протянул руки к ее боку и ее промежности. У ее промежности было много лишних волос. Я не замужем. Меня никто никогда не видел вот так, не показывала себя кому-нибудь. Ну, разве вы сейчас не смотрите? Я тянусь к ее крепкой спине, и когда Ириджина стоит в вертикальном положении, я приседаю к ее ногам, прижимая рот к ее промежности. Волосы мешают мне, но, когда я отталкиваю их, у ее кожи красивый розовый цвет, и пахнет она так же, как и Селия. Вы девственница. Я сказал, что я не замужем. Конечно. Кажется, у нее высокие моральные стандарты. Я должен разрушить этот образ мышления. Я обнимаю Ириджину сзади и хватаю ее за грудь. Мой член теребит ее задницу. Ее высота такая же, поэтому ощущения от нее другие. Это возбуждает. Я ущипнул ее соски и слегка надавил на них. У нее довольно милый голос. Хе-е-е, что делаешь? Не отвечая ей, я толкаю ее на кровать. Ее соски становятся большими и прямыми, ее киска становится влажной. С ее телосложением мне не нужно слишком беспокоиться о том, чтобы не сломать ее. Я схватил ее бедра и поместил свой член в ее влагалище. Где вы трогаете? Это заставит его войти? Я сказала, что не замужем, и вы не мой любовник. Я погружаю свой член в нее, и Ириджина лежит лицом вниз. Сама дыра была большой и хорошо раздвигалась, но девушка-воин заставляла ее затягиваться, поэтому вставка остановилась. «Что ты делаешь? Не езди на мне, убирайся!» Я с силой прижимаю ее лицо к кровати, забираюсь наверх и шепчу на ухо. «Я не монстр, я просто мужчина. Тебе не нужно бояться. А, в самом деле, вы не будете есть даже мою руку? А чем, черт возьми, ты думаешь?» «Да, так что не волнуйся, ах, а-а, о-о-о!» Ириджина расслабилась, и я надавил на нее, тем самым избавив от девственности. Я наложил на нее весь свой вес и добрался до конца. «Хах, он внутри. Подождите, вы что меня сейчас трахаете? Только сейчас поняла, я знал о твоей воинственности и том, что тебе страшно, но ты немного глупа. Это плохо, моя девственность украдена, меня изнасиловали». Ириджина снова пришла в ярость, но мой член пронзает ее глубоко, поэтому она не может уйти. Несмотря на это, она ужасно сильна, если я не буду держать ее силой, она может уйти. Но если она будет сопротивляться, ей же будет хуже. «Инннгха, ты вошел в мою промежность, вытаскивай, вытаскивай это». Я игнорирую ее крики и вхожу глубже. Я не могу проталкивать все это в ее утробу, как я могу с Мелиссой, но я делаю что могу, и мой член проглатывается до основания. О-о-о, дошло до корня, неплохо. Мелисса была единственной, кто мог соответствовать моему размеру. Силья обслуживает меня специально, но даже половина не может войти. Более того, она не чувствует, что она обволакивает меня, как Мелисса. Это новое чувство, похоже, что оно сжимает меня и сильно. Я счастливо двигаю бедрами. Ау, хи, это больно, почему он такой большой? Ты сопротивляешься, поэтому это причиняет тебе боль и страдания без необходимости. Ты должна наслаждаться этим, Ириджина. Не борись, просто расслабься, и тебе будет лучше. Все женщины сопротивляются, когда трахаются. Ты меня не любишь, ты должна знать, что я не монстр. Ириджина на мгновение перестает сопротивляться. Конечно, я продолжаю двигать бедрами. Мне нравятся крепкие и сильные люди. Но мы враги, и тем более вы не мой жених. Разве это не хорошо? Бои уже закончены, нет больше друзей или врагов. Я хочу с тобой пообщаться. Ну, ннгха, что-то онемело. Когда она перестала сопротивляться, ее наслаждение начало нарастать. Во время разговора я хватаю и массирую грудь, только ее гениталии демонстрируют некоторое сопротивление и сжимают мой мясной посох. Ириджина, чувствуется неплохо. Что это? Моя промежность покалывает, и это приятно. Правда? Вот как мужчины и женщины играют друг с другом. Это будет еще лучше. Я положил руку на ее промежность и ущипнул ее клитор, и она ответила громче. Мы оба веселились, и Ириджина, казалось, хочет что-то сказать. Что не так, это просто любопытство с моей стороны. Но, ты меня любишь? Я подумал, что это внезапно, но женщины в постели думают, что подобная чепуха важна. Девушки также говорили мне, что если шептать сладкие вещи, они достигают апогея в два раза быстрее. Давайте-ка потешим ее. Да, я люблю тебя. Просто оставь свое тело мне. Мы будем чувствовать себя хорошо вместе. Я уже решил это недоразумение и забрал ее странные заблуждения и страх, так что моя цель завершена. Осталось только свободное время и дегустация тела Ириджины. Я вижу, так любишь насилие. Да, так ведут себя мужчины. Сопротивление Ириджины исчезло. Я получил разрешение на то, чтоб мой член взбесился и делал, что хочет. Даже если я смело разбиваю ей бедра, или даже если я навалюсь своим весом и скручу ее, Ириджина не жаловалась на боль. Другая девушка громко кричала бы на ее месте. И потом я немного вздохнул. Я больше не мог сдерживать свою эякуляцию. Ириджина, я кончаю. Я держу ее обеими руками и нажимаю до основания ее чрева. Мое тело было приковано к ней. Я слегка прикусил ее шею и перестал двигаться. Ваше семя выходит, это, должно быть, судьба. Я согласна. Наши тела дрожали какое-то время. Мы, естественно, поцеловались, сплетая наши языки вместе. Во всяком случае, у нее хорошее тело. Когда я переворачиваюсь на кровати, я слышу странный звук изнутри футона. Как и ожидалось, я был немного агрессивен в краже ее девственности, и у нее, вероятно, есть о чем подумать. Сейчас я оставлю ее в покое. Глава 51.2. Глава 51. Страна может пасть, но горы остаются. 2. Через 180 минут. Я пью воду прямо из кувшина. Фу, не хотите выпить? Вы тоже, должно быть, испытываете жажду. Мне это не нужно. Ириджина лежала рядом со мной, и она плакала от слез, отличных от слез страха. Она не могла отойти от потери девственности, а я не мог больше сдерживаться и снова пошел к ней. После того, как кризис закончился, ее тело сжалось, и она начала плакать без всякого контроля, хотя она больше не боится меня. Есть означает трахать женщину. Да, Ириджина бормочет, не глядя на меня. Было больно, я в порядке. Женщин, проигравшей армии, принято насиловать, я была готова. Я был немного груб, извини за это. Я обнимаю Ириджину. Она не очень отличается от меня по высоте, но, на мой взгляд, было нечто сродни любви к маленьким животным в том, что она сжалась. Что вы будете делать сейчас? Ее поза изменилась, и она использовала мою руку в качестве подушки, когда мы говорили. Поскольку все прошло, я приняла решение. Нет, я буду жить как жена Хардлет Дона. Чего? Рука, поглаживающая тело Ириджины, остановилась. Что ты подразумеваешь под женой? Она смотрит на меня без выражения. Что вы имеете в виду? Вы украли мою девственность и налили в меня семя. Что еще мне остается, кроме как стать вашей женой? Это нехорошо, она, вероятно, всерьез думает об этом. Разве ты не говорила, что была генералом проигравшей армии или что-то типа того? Я не собирался переспать с ней и бросить, но у меня также нет ни малейшего намерения жениться на ней. Я же сказала, что готова к чему-то подобному. И разве вы не сказали мне, пока вы были на мне, что вы любите меня и оставь мне свое тело? Это было не изнасилование, потому что ты мне нравишься, правда? Человеку редко приходится говорить женщине в постели, что я тебя не люблю или вперед, сопротивляйся. Насколько ты невинна, я приняла Хардлет Дона, Хардлет Дона любит меня. Мы обменялись обетами, в чем проблема? Я вздохнула, и мое выражение лица изменилось. Это потому, что вы думаете, что кто-то вроде меня не имеет достаточно высокой родословной, чтобы соответствовать вам. Нет, я получил благородный статус буквально на днях. Тогда это не должно быть проблемой. Мой социальный статус не является чем-то особенным, но у меня родословная, которая насчитывает много лет. Более того, я изучала этикет. Я не сделаю ничего, что принесет вам стыд. Твои знания о мужчинах и женщинах также исходят из старых обычаев, подумал я про себя. Но то, что ты так хочешь замуж, так внезапно. Все в порядке. Как ты можешь видеть, моя задница и мои груди довольно хороши. Я буду рожать и воспитывать здорового ребенка, чтобы вам не пришлось беспокоиться. Меня такое не беспокоит. Звук бега в коридоре прерывает наш милый разговор. Судя по звуку, у человека отличные спортивные способности, но я могу сказать, что он легкий. Мне приходит в голову только один человек. С грохотом дверь распахнулась даже без стука. Айгир сама. Я приведу эту женщину сюда, и в ее взгляде та женщина лежала на моей подушке, простыни были в беспорядке, в комнате стоял запах секса. На шее и груди Ириджины есть следы, свидетельствующие о сильных засосах. Ты та маленькая девочка из дворца. Тогда мы оба были врагами, поэтому, пожалуйста, прости меня. Я опоздала. Я думала, что так будет. Мэм, он твой господин, я стану его невестой. Теперь давайте забудем о вражде и поладим. Что ты имеешь в виду? Жена. Сначала успокоим Селию, после этого мы сможем поговорить. Как я уже говорил, только потому что ты переспала с ним не означает, что ты немедленно можешь стать его женой. Что? Я даже предложила ему свое целомудрие. Это верно. То же самое можно сказать и обо мне. Он был моим первым. Он поместил эту огромную мясную палку в твое маленькое тело. Отверстие Селии должно быть огромным. Ты слишком громко говоришь. Тебя все услышат. Я беру их со мной, чтобы осмотреть город и проверить состояние отрядов. Несмотря на то, что они встретились наихудшим образом, неожиданно они хорошо ладят друг с другом. У меня есть Селия, объясняющая раздражающие вещи. Но Ириджина долгое время жила солдатом, поэтому она была запятнана методологией армии. В любой армии есть три важных дела: подчиняться указаниям сверху, быстро делать свои действия и громко говорить. Ириджина проходила мимо и громко говорила о дреселе и моей мясной палочке. Мы собираем на себе внимание окружающих людей. Также я заметил, что она вчера немного тронулась головой. Заметив взгляды окружающих, она покраснела, а голос стал мягче. Часть солдат видела Ириджину как врага и испугались, но они приняли ее, так как видели, что она со мной. Этот рыцарь, она полностью превратилась в женщину. Капитан использовал копье, чтобы прикончить ее. Какой удивительный человек. Ириджина покраснела и попыталась сделаться меньше, но я не сдержался и обнял ее, гладя по голове и поглаживая задницу. Че, что ты делаешь? Солдаты смотрят. Я показываю им то, что ты полностью стала моей женщиной, а потому не будет никого, кто посмел бы тебя задирать. Ириджина убила многих парней из моей команды. Лучше всего разгладить как можно больше трения и заставить их думать, что она полностью упала, чтобы стать моей женщиной. Это так, ты так много для меня делаешь. Ириджина расслабилась, но тут ее груди выскочили из одежды. Уа, что ты делаешь? Силья была удивлена и пыталась скрыть ее, но она была недостаточно высокая и не могла этого сделать. Я не говорил делать этого, прикрой их. Ириджина, которая только поняла, что происходит, громко закричала. Уа, все, не смотрите, вы развратники, это ты их выперла. Видя это, солдаты, которые смотрели на нее с враждебностью, изменились, и в их взгляде появилось нечто теплое. Среди этой атмосферы, в которой повисло неловкое молчание, вошел солдат, который подтвердил, что дворец сожжен. Докладываю, рядом с дворцом была обнаружена большая подвальная комната. Это может быть путь эвакуации. Мы с Селией смотрим друг на друга. Это чрезвычайная ситуация. Если это маршрут эвакуации, тогда возможно, что королевская семья или важный человек убегут. Дворянство и королевская семья из сожженного дворца считались мертвыми, но это не подтверждено. Поторопимся и поедем туда. Селия, все в порядке, но приведи парочку солдат. Да, сэр. Я тяну руку Ириджины, она все еще красная и пытается скрыть ее грудь. Я не могу оставить ее в этом месте. Это здесь, капитан. Там была лестница, которая вела вниз от руин, которые все еще воняли гарью. Она запечатывалась толстой каменной крышкой, поэтому пространство под ней не пострадало от пламени. Айгир сама. Селия привела с собой около 10 солдат. Этого достаточно. С большой толпой нелегко передвигаться под землей. Когда я собирался поспешить туда, Ириджина сказала, это подземелье. Я упал и потерял силу. Вы построили подземелье в отдельной зоне. Если оставлять преступников здесь, они все умрут. Это не для обычных преступников. Это подземелье, куда отправляются те, кто выступает против королевской власти и шпионы других стран. Оно для политических преступников. Оно было построено возле дворца в назидание. Я никогда не была там, но я слышала, что это ужасное место, где мучают и казнят заключенных. Мне все меньше хочется туда идти, но мы не можем это просто игнорировать. Я беру копье у солдата и вручаю его Ириджине. Ты уверен? Я не знаю, что будет внутри. Ты моя женщина, не так ли? На ее лице появилась улыбка, в которой говорилось, что она любит драться. Это верно, я твоя женщина. Хорошо, я буду тебе полезна. Она крутит копье, чтобы проверить его. Она умело справляется с этим, но ее голос слишком громкий. Селия, которая стоит рядом с ней, закрывает уши. Подвал был точно такой же, как говорила Ириджина, ужасное место. Они, вероятно, не давали заключенным никакой пищи. Внутри каждой клетки бесчисленные трупы, некоторые из них начали гнить, некоторые пытались выжить, кусая свои тела. Снова тот парень, Уухи. Много солдат не могли сдержать свою тошноту от гнилого зловония и ужасной сцены. Селия и Ириджина тоже закрывали рот и нос руками. Проверьте, есть ли выжившие. Если нет, то залейте маслом и сожгите. Я не могу заставить себя обыскивать каждый уголок этого места. Но привилегия капитана позволяет мне приказывать солдатам делать это, пока я стою возле входа, где запах сравнительно лучше. В королевстве Арклинг тоже темная сторона, не так ли? Это мое первое посещение такого места. По возможности, я бы не хотел этого видеть. Я пытаюсь обмануть Селию, что меня подавляет прошедший разговор, но она не ведется. Здесь что-то странное. Пожалуйста, будь осторожен. Это было странное место от начала до конца, но инстинкты Селии лучше, чем у большинства. Я также остался на стороже и положил руку на свой меч. Справа, внутри подземелья, крик Селии. Это был гниющий труп, который мы проверили ранее. Он должен был умереть некоторое время назад, но он медленно поднялся и бил стальную клетку. Это зомби. Зомби – это монстры-нежить, рожденные из ненависти или злой дух, захвативший труп. Они в какой-то степени сильны, но не сильно отличаются от того, как когда они были людьми, и у них нет разума. Но так как они всего лишь трупы, нет смысла их резать или колоть, нужно уничтожить тело. Зомби легко появляются в местах, где люди обычно умирают и где сосредоточены страдания. Это подземелье – самое подходящее место для развития этих двух вещей. Неудивительно, если все трупы здесь станут зомби. Я так долго не был в таком же неприятном месте, что почти забыл об этом. Но зомби недостаточно сильны, чтобы сломать что-то столь же прочное, как стальные клетки. Я собирался предупредить солдат, чтоб они были осторожны на всякий случай, но... кажется, я опоздал. ТЦ, вперед. Похоже, что солдаты, которые пошли дальше, сражались не только с зомби. Скелеты. Скелеты – это монстры нежити, состоящие из костей. Условия для их появления не так сильно отличаются от условий для зомби, но они гораздо более раздражают. Кажется, у них есть память о том, как бороться, они движутся как воины. Опять-таки, если не уничтожить тело, то они будут продолжать двигаться. Гууи. Одного из солдат скелет схватил за горло и убил. Эти движения точны, поэтому он, должно быть, был солдатом. Селия, стоять, ты не очень хорошо подходишь для этого. Селия сражается, пытаясь атаковать уязвимые точки на теле противников. Зомби и скелеты, у которых нет слабых мест, для нее сильный противник. Ку, я поддержу тебя. Как будто она уже сама это поняла, она сменила меч метательным кинжалом. Нееет. Второго солдата схватил скелет, его тело укусил зомби и он умер. Здесь 4 скелета и 8 зомби. Их много, они, вероятно, умерли из-за пыток. Их трупы были выброшены за пределы клеток и остались там. У меня были солдаты. Казалось, что куча костей могла видеть различия в силе между остальными солдатами и мной. Они стояли на месте с мечами. Вух-х-х. Безмозглые зомби перли вперед. Я не хочу загрязнять лезвие моего двойного кратера об эти куски мусора. Я забираю меч у мертвого солдата. Фух. Держа мечом обеими руками, я отсекаю голову зомби и обе руки одним ударом. Это первый из них. Я отрезал одному ногу и раздавил ему голову, когда тот упал. Это уже два. Кинжалы Селии раскололи головы двух. Конечно, этого недостаточно, чтобы помешать им двигаться. Но после этого мы с Ириджиной наносили удары и вдавливали их в стену. Это уже 4. И затем скелет, который стоял неподвижно, наконец начал двигаться. Я легко мог снести его, но двое из них увидели, что с Ириджиной легче справиться и напали на нее. Плохо, Ириджина использует копье. Скелеты полые по сравнению с зомби, поэтому их трудно проткнуть. Я собирался помочь, но это, кажется, не нужно. Си-ей-ей. Ириджина поймала одного копьем и бросила к потолку. Скелеты более хрупкие, чем зомби, поэтому они разломались на много кусочков. Она легко заблокировала нападение другого и вернула свое копье, использовала его, чтобы раздавить череп тремя быстрыми ударами. Череп сломался, и она бросила в ошеломленного скелета круговой удар, полностью разбив того о стену. Она сильная, я так и думал. В реальной битве Селия не сравнится с ней. Она, безусловно, в несколько раз сильнее, чем Агор и Карл. Причина, по которой она так легко проиграла мне, это страх. Солдаты также опомнились и смогли уничтожить оставшихся зомби. Если мы справляемся с ними так легко, полностью вооруженная группа солдат не проиграет. Я смотрю на единственный оставшийся скелет. Только этот казался другим. Казалось, что он хотел с самого начала боя один на один. Селия бросила в него нож, но даже не пошатнула его позицию. Ему потребовалось минимальное движение, чтобы отклонить его. И тогда он смотрел только на меня и готовил свой меч. Скелеты немного отличаются от зомби в том, что они также несут волю своего владельца, когда он был еще жив. Душа, высеченная в кости, вероятно, выбрала меня своим последним противником. Все, не вмешивайтесь. Я останавливаю Селию, которая собиралась бросить еще один нож. Достал свой двойной кратер. Этот отличается от другого мусора. Скелет идет вперед и перехватывает мой удар. Одна вспышка, высеченная из мифрила, изгоняющего металла, скелет рухнул и исчез в пыли. Он буквально исчез, и среди пыли осталось кольцо. К нему не прикреплялось ни драгоценного камня, ни золота, это было грубое кольцо. Однако по какой-то причине я не могу заставить себя выбросить его. Вынесите мертвых солдат. Они станут зомби, если оставить их здесь. Мы должны похоронить их как можно быстрее. Мы больше не используем это место. Здесь нет ни одного прохода, мы сожжем его, как и планировалось. Эй, кто-то, кто-нибудь. Селия и Риджина среагировали. Голос исходил из задней части темницы, с места, где лежали трупы. Зомби недостаточно умны, чтобы говорить осознанные слова. Таким образом, это означает, что это разновидность гуля высокого класса или «я голоден». У вас есть еда, это живой человек. Наблюдая, как дым поднимается с кладбища, которое было в огне, человек жадно пожирал кашу. «Ну, я действительно думал, что я умру. Потом я увидел эту даму и подумал, что они собираются забрать меня и привести меня в подземный мир или что-то в этом роде. Я думал, что удивительно, что вряд ли столица будет захвачена другой страной». Мужчина остановил движение руки, которой он ел. «Полагаю, что так, не ожидал, что Гальдания будет здесь, все остальное не так странно. С такой бездарной политикой, я мог предвидеть это». Еще раз он переживал кашу во рту. «Кажется, что с месяц назад прекратились поставки пищи для заключенных, но из потолка клетки текли сточные воды, и ему удалось выжить, поедая грибы и мох, которые росли то здесь, то там». Он говорил очень тихо, но он был довольно крутым парнем. «Пришло ли время, когда все получают по заслугам? Извините за это, я слишком занят едой. Ну, прошел месяц, поэтому думаю, что все в порядке. Я Адольф Фукер, у меня нет фамилии, но я не благородный, поэтому, пожалуйста, зовите меня по имени». «Адольф, вы не похожи на человека, который сговаривался или восставал, так почему вы находились в таком месте? Эта страна, полагаю, ее больше не существует. Раньше я был офицером внутренних дел в бывшем королевстве Варклинде, и я жаловался, что сбор налогов и труд были настолько ужасны, что эта страна вот-вот рухнет. Это все, что вы сделали, чтобы попасть сюда. В то время я долго жаловался на то, что нынешняя политика глупа, и не успел понять, что к чему, как оказался здесь. Этот парень, как и Леопольд, говорил прямо, но, в отличие от Леопольда, он не может зарабатывать на жизнь. Я надеялся, что правительство рухнет, но, если это произошло так, это ставит меня в трудное положение. Если другая страна займет ее место, то, похоже, я не смогу работать. Каждая страна оторвет часть территории бывшего королевства Арклинд, потому они поставят своих людей. Есть много дворян, которые ищут, как бы устроиться. Никто не будет нанимать заключенного. Хардлет сама, что вы думаете? У меня есть опыт работы во внутренних службах, и у меня есть инновационные планы, которые я могу предложить. Я могу показать вам, как управлять территорией, так что, наймете меня. Мне не нравится, как быстро вы меняете стороны и ваше бесстыдство. Но, к сожалению, у меня нет какой-либо территории. Вот как, это нехорошо. Но подумайте об этом, когда получите. Адольф снова начал работать ртом. Жалко, если мы его выгоним и он умрет с голоду. Наверное, я дам ему немного еды. В тот день ничто толком не изменилось, я спал вместе с Селией и Риджиной, и тут поползли слухи. Это рыцарша, капитан подмял ее под себя, и, если он отдаст приказ, она разденется, где он захочет. Неправда, она будет лезть в штаны к капитану весь день, пока не получит его член. Она даже просит, чтобы к ней относились как к собаке. Тогда, если мы попросим ее, думаете, сможем тоже это сделать? Не будь дураком. Если трахнешь женщину капитана, он порежет тебя пополам. Ну, если хочешь стать у нее 201-м, то делай что хочешь. Это абсолютно против моей воли. Нормальный режим. Главный герой. Айгир Хардлет, 19 лет, осень. Статус. Гальдания, королевство Баронет, центральная армия 3 и краткая дивизион. Командир смешанного батальона. Годовая зарплата 140 золотых. Активы. 1000 золотых. Серебро и ниже не учитывается. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Экипировка. Черный плащ. Проклят. Компаньоны. Нонна. Мелисса. Мария. Карла. Катрин. Слуги. Себастьян. Мити. Алма. Кролл. Нина. Подчиненные. Селия. Последователи и любовник. Леопольд. Штатный офицер. Агор. Адъютант. Карл. Командир роты. Кристоф. Шварц. Лошадь и Риджина. Сексуальные партнеры. 37. Глава 52.1. Глава 52. Две стороны конференции. Точка зрения Эриха. Королевский дворец Гальдании. Я рад, что все здесь собрались. Я благодарю вас как король Гальдании. За столом сидели дипломаты стран, отвечавших за свержение Эрклинда. Для начала отведайте напитки и чай. Они были изготовлены лучшими мастерами нашей страны. Отличный вкус. Как и ожидалось от большой страны Гальдания. Представители каждой страны пробовали пирожные, которые были сделаны из дорогого белого сахара и усеяны редкими фруктами. Благодарю вас за похвалу. Ну, почему бы нам не разделить этот ценный торт и начать наше обсуждение? Все напряглись. Цель этой конференции – ничто иное, как разделить территорию разрушенного бывшего королевства Арклинд. В конференции участвовали те, кто был наделен полномочиями говорить от имени своей страны. В результате переговоров, территория Орклинда разделится между участниками. Председатель является королем, и, кроме того, я буду служить в качестве представителя Гальдании, первой страны, доля которой будет обсуждаться. Представители каждой страны кивали. Гальдания стала первой за свой вклад национальной и военной силы. Во-первых, представитель союзной нации юрист, сообщите нам свой запрос. Союзная нация юрист, единственная страна, кроме разрушенного Орклинда, которая непосредственно граничит с Гальданией в северо-западной части. Ее население составляет треть от Гальдании, 500 человек, ее военная мощь не настолько сильна, и ее отношения с Гальданией благоприятны. Моя страна не граничит с бывшим Орклиндом. Таким образом, я хочу взять западный портовый город на побережье реки Настири и окружающие его территории. Я не могу с этим согласиться. В точку. Даже если ваша земля отделена, для вас достаточно будет получить торговые пути. Представители герцогства Маграда и республики Штура, расположенных на противоположном берегу реки Настири, выступают против. Было ясно, что обе страны также хотели этот портовый город. Подождите. Для начала мы хотим только услышать запросы, после чего я спрошу ваше мнение. В конце концов, три страны участвовали в жаркой дискуссии, в которой они сначала предложили то, чем могут пожертвовать, и было решено, что они будут поочередно приобретать услуги развивающегося портового города на основе своей степени вклада. Король обменялся взглядом с Кеннитом, который в стороне делал заметки. Ему было плевать на те три страны. Он знал, чего хотел, и обладание портовым городом для Гальдании не важно. Кроме того, исходя из его местоположения, было ясно, что оно не позволит ему властвовать над всей территорией от центральной части до восточной части, включая столицу. Проблема в том, что страна тесно граничит с королевством Трея. Исторически сложилось так, что у них были обстоятельства, из-за которых они неоднократно конфликтовали с Орклиндом. Это небольшая страна с населением 300 человек, но отправили армию более 10 человек и влились в армию Гальдании, чтобы сформировать ядро карательной силы. Естественно, они сделают запрос на основе этого вклада. Я не возражаю против плана трех стран на западное побережье реки. И чего вы хотите для своей страны? Все задержали дыхание и ждали, пока представитель королевства Три откроет рот. Исключая западную область, я хочу взять половину всей территории южного региона Орклинд. Начался шум. Половина это, не слишком ли? Представители трех стран смотрели на короля с недовольством. В этих условиях они будут равны Гальдании. Глядя на разницу в национальной мощи, вряд ли Гальдания пропустит это без каких-либо возражений. У меня есть один вопрос. Что вы будете делать со столицей? Столица географически входит в южный район, который включен в наш запрос, поэтому, пожалуйста, поймите, это нехорошо. Представители каждой страны держались за свои головы. Это слишком выгодно для королевства Трея. Если получить более десятой части всего населения Орклинда, и даже гигантский город-крепость, столицу, Трея станет единственным победителем. Гальдания не согласится с такими условиями. Если все пойдет так, переговоры могут закончиться ничем. Представители каждой страны неприязненно смотрели на человека, который выдвинул такое наглое требование, но, как и ожидалось от опытного дипломата, он ничуть не дрогнул от этого. «И вы ожидаете, что я это приму?» Голос короля остался спокойным. «Ну, теперь начинаются переговоры. Давайте обсудим это». Король встретился взглядом с Кеннитом, он кивает. «Переговоры еще не начались, но они уже закончены. Теперь они превращаются в комедию». В конце ожесточенной дискуссии, которая затянулась на полдня, наконец, был сделан вывод. Союзная нация юрист, герцогство Маграда, республика Стура, западный регион Орклинда-1, портовый город и его окрестности, разделены на три. Королевство Трея, весь южный регион, исключая западную область, включая бывшую столицу, Гальдания, весь северный регион, исключая западную область, восточный регион. Точка зрения Вильда. Доверенный посол королевства Трея граф Вильда не мог перестать смеяться. Требование столицы было шагом, чтобы проверить, как Гальдания ответит. Если она согласится, тогда она достанется нам, если нет, тогда неплохо было бы дать ее Гальдании. Это должно было сделать столицу важным вопросом в переговорах, чтобы отвести взгляд от всего южного региона. Первоначально Орклинд не был бедным районом. Земля подходит для сельского хозяйства, есть железная руда и другие минеральные рудники. Захват южной половины приведет к тому, что сила королевства Трия значительно возрастет. Но кто бы мог подумать? Конечно, столица будет находиться под контролем южной половины. Это даже выше моих ожиданий. Слухи о том, что король Гальдании является экспертом в области хитрости и уловок, ничто иное, как чушь собачья. Он действовал из своей ненависти к Арклинду, он еще не опытен. Король попросил только бывшую восточную область Арклинда и отдаленный регион, который был близок к тому, где начинался большой восточный горный хребет. Похоже, он хочет, чтобы дальневосточная область была территорией Гальдании, независимо от того, кому достанется север или юг. Конечно, это было принято мгновенно. Как моя страна, так и бывший Арклинд концентрировали свои основные города в южной и центральной частях. В восточной части города есть города и деревни с численностью не более 1000 человек, это не так много. Хотя они связаны Трией, дороги не поддерживаются, поэтому транспортировка культуры и сбор налогов неудобны. Это плохо для управления территорией. К тому же, в восточной части, прилегающей к тому, где начинается горный хребет, живут горцы в бесплодных землях, что иногда вызывает проблемы. Эта область принесет только хлопоты. Конечно, я спросил его, почему он хочет получить этот район, но в то время, когда король принял трон, он назначил большое количество новых дворян. Кажется, что ему не хватает земли, чтобы раздать им. Я могу понять, что территория – это то, что обеспечивает верность дворян королю. Если они не получат вознаграждение, соответствующее их верности, тогда они могут ее и пересмотреть. Он пытается так справиться с проблемой дворян, да, хотя, если дворянам была бы предоставлена такая территория, они посчитали бы, что это слишком хлопотно. Говоря откровенно, этот король глуп, но он может нравиться другим. Не хотел бы, чтобы он мной управлял, но как соседу мне ни на что жаловаться. Сначала я не знал, что делать, но теперь будущее нашего королевства выглядит ярким. Этот огромный успех заслужит мне похвалу. Земля, которую мы смогли получить на этот раз, может быть предоставлена в качестве награды. Кроме того, я смог установить личные связи с глупым и щедрым королем Гальдании. Не могу подавить свою улыбку. Это довольно щедрый праздник, не правда ли? Кинниты чиновники окружили короля и дружески беседуют. Дипломатически можно сказать, что это полное поражение, но кажется, что это их не волнует. Правда, мы не будем выкладывать все на прилавок, как торговцы. Король вихрем опустошил свой бокал вина, у него приподнятое настроение. Однако молодой солдат, которого не пустили на этот банкет, дрожит от унижения. Эти ребята из Трии, они действовали таким бесстыдным образом. Король посмотрел на Кеннета, как бы спрашивая, и что с того? Он еще молод, он не понимает истинную суть вещей. Он надежный парень, но все еще не зрелый. Король снова улыбается. Затем он начинает говорить с молодым солдатом. Слушайте внимательно, то, что произошло сегодня. Я ожидал этого с самого начала. При всем уважении, я не понимаю, что вы имеете в виду. Война – причина, по которой принимала участие каждая страна, что было благородным порывом. Мы спасали граждан, страдающих от бедности из-за политического давления со стороны Арклинда. Верно, и каково население королевства Трия? Молодой солдат не смог найти точку соприкосновения между двумя вопросами и чесал голову, но он не мог ответить на вопрос короля. Если я помню, что-то около 300 000. Король кивает в знак согласия. Вы хорошо учились. Правильно, 300 000, а недавно приобретенная территория насчитывает 100 000 граждан. В дополнение к истощению от долгих лет политического давления, война на этот раз также привела к тому, что земля стала пустынной, слишком сложно прокормить так много граждан. Это правда, наша страна. Король прерывает его. К этому моменту население северной половины и восточной отдаленной местности составляет 40 000 человек, и это припадает на 1,5 миллиона человек в нашей стране. Король продолжает свою мысль, не говоря уже о том, что они получили юг, который они сами разоряли. Королевство Трия также долго таило обиду на Арклинд. Ну, разве они не будут самыми подходящими правителями? То есть, что-то не так, граждане и правители, все еще имеют нерешенные между собой вопросы, потому цикл обрушения государства повторится. Но молодой солдат недоволен. При всем моем уважении я повторю ваши слова. Я слышал, что закон Арклинда суров. Вполне возможно, что граждане будут думать, что стало только лучше и примут это. Если это так, то изначально обильная земля Арклинда поможет населению стать силой страны, в точку. Но это только в том случае, если они смогут восстановить землю и предотвратить голод. Если они будут голодать, то у них нет ни прошлого, ни будущего. Если граждане хотят выжить, тогда у них не будет выбора, кроме как выживать за счет других. Чтобы предотвратить даже небольшой шанс, что наша страна будет голодать из-за новых граждан, мы снова готовы заняться сельским хозяйством, поскольку еда необходима, и мы уже купили ее у разных стран и федераций на центральных равнинах на юге. Кеннет неохотно докладывает королю. Я вижу, что на всякий случай было преувеличением. Я слышал, что цена на зерно уже выросла на 30%. Это неизбежно. Если у нас не будет еды, тогда мы ничего не сможем начать. Молодой солдат почувствовал, как по спине бежит холод. Королевство Трея – не бедная страна, но и не богатая. Страна велика, но население в 300 000 человек слишком мало. Конечно же, у них нет возможности произвести излишки зерна для обеспечения еще 100 000 человек. Тогда у них нет выбора, кроме как купить его за пределами страны, но цена уже поднялась. Если королевство Трея скупит его, и цена возрастет еще больше, и, если это станет соревнованием покупной способности, они не смогут рассчитывать на победу у финансово богатой Гальдании. Граждане Треи, которые ненавидят бывших граждан Арклинда, еще будут вынуждены обеспечивать их, нелегко будет убедить их сделать это. Таким образом, южная половина Арклинда превратится в ад. Граждане восстанут, в борьбе за жизнь, и Трее придется задействовать армию, чтобы подавить восстание. В маловероятном случае, однако, граждане Арклинда могут стать целью карательных операций. В любом случае, с учетом всего этого, это приведет к тому, что страна все-таки рухнет. Улыбка короля теперь казалась зловещей. Все запланировано с самого начала, его вообще не волнует бывший Арклинд. В любом случае, он намеревается поглотить все страны. Глава 52.2. Глава 52. Две стороны конференции. 2. В этот момент отдаленная восточная область не только не знает жертв войны, они даже не знают о развале страны. Смеясь с Кеннетом, юноша застыл перед королем. Что случилось? Вы внезапно потеряли все свои амбиции. Дипломатия, поле битвы, здесь нельзя просто так отступать. На случай как раз маловероятного события, северо-западная область Трии усеяна замками и крепостями, чтобы подготовиться к войне с Арклиндом. Однако на границе отдаленной восточной области нет дорог. Тогда я ценой своей жизни затребую, чтобы дороги привели в надлежащее состояние. Итак, ты думаешь о вторжении в королевство Трея? Это, конечно, в случае маловероятного развития событий. Король слегка похлопывает по плечу мальчика. Ваше Величество, как вы разделяете территорию восточного региона? Государственные служащие спрашивают короля. Это эксперты, которых назначил король, которые сосредоточены на бизнесе и ищут истину вместо славы. Они всегда все в делах. В этих областях могут быть конфликты с горцами, поэтому, если мы не отправим надежного человека, способного сражаться в такой местности, будет нехорошо. К счастью, есть много новых дворян, которые такие, как Ратхалди, или тот человек, который убил 200 человек во время этой войны.